Для того, кто за полторы секунды сумел сделать в аппаратной мексиканского объекта все, что ему было нужно, 6 часов, прошедших с момента прорыва, более чем достаточно. Глава 7. Дом, похожий на игрушечный еловый шар, ждал возвращения хозяина из столицы уже 2-ю неделю. Игорь, как обычно, задерживался. Но сегодня, по визафону, он наконец назвал номер трансфера. И если справочная не ошиблась, дом он будет к 6 вечера. Анна вместе с Алешкой стояли на веранде и смотрели на лес. Его лохматый аванпост подступал к самой ограде. Игорь несколько раз собирался подстричь кусты можжевельника, штурмующие ограду, но каждый раз отменял свое распоряжение домашнему роботу. Анна понимала, почему. Естественный переход от дома к лесу, настойный на ароматной хвои воздух, ему нравился этот уголок, хотя он мешал проезду и выглядел неухоженно на фоне сада и укрытой вьющимися лианами террасы. Сегодня можжевеловые заросли выглядели особенно угрюмо. Анне даже показалось, что за короткое время кусты слишком уж разрослись, захватив новое пространство. Их понизшие ветви теперь перекрывали даже пешую дорожку. «Придется все-таки подстригать», — решила Анна. Однако без Игоря не хотелось начинать. Да и дел у нее сегодня хватало. Молодая женщина ушла в дом. Каждый раз, возвращаясь из очередной командировки, Райков досадовал на себя за то, что никак не соберется обзавестись личным флаттером. Вот и сегодня, выйти из региональной станции трансфера, он обнаружил, был 15 минут ждать свободный автофлайер, а потом еще 3 километра идти пешком. 3-й год не удостоился проложить подъездные пути к новым жилым коттеджам. Коттеджи уже состарились, а дороги все нет. Впрочем, он не совсем был уверен, что ему так уж необходима эта дорога или новобонный флаттер. С ними он наверняка лишился бы кусочка леса, принадлежащего лично ему. Не останется тогда ни старого аромата шиповника у тропинки, ни птичьих голосов, ни хруста прелой хвои под ногами. Ничего этого из кабины не увидишь и не почувствуешь. Он задумался о том, где должна проходить граница между бесконечной спешкой, диктуемой срочными делами, на которые вечно не хватает времени, и самим ощущением жизни. Где, в какой точке следует остановиться, чтобы не перейти грань и не превратиться в бездушного робота, ничего не замечающего вокруг. Райков шел не торопясь, наслаждаясь ощущением одиночества, видом тропинки, то и дело ныряющей под полог широких светлых сосен. В то же время он понимал, что крадет это немногие, в сущности, минуты, оставшиеся до нового длительного расставания у Анны и Алешки. Не в этом ли причина отчуждения, с которым все труднее становилось справляться Анне? Не из-за них ли большинство его коллег, капитанов и руководителей дальних экспедиций в конце концов оказываются за бортом семейной жизни? Не уготована ли ему та же судьба?